Глава 28. Половину лета я провела в сладком угаре. Днем я работала, училась, проводила время с Шайном и новыми юными друзьями. А ночью? Ночи были полны страсти. Все-таки я фактически переехала к ветру, поскольку даже в те ночи, когда мы этим не занимались, мой начальник все равно требовал присутствия на рабочем месте возле него. Видимо, привык спать вместе. Увы, в один из дней моя сказка разбилась вдребезги. В этот день у меня как раз случился выходной, и мы с Шайном решили провести его в городке. Мальчик в последнее время грустный, поскольку его подружка уехала с родителями отдыхать на море, и ее не будет почти полмесяца. После прогулки просмотра фильма по летнему экрану мы с ребенком зашли пообедать в ресторан. И тут меня поджидал неприятный сюрприз. Заметила Нэша не сразу, поскольку он сидел в отдельной ложе, укрытый от общего зала не символическими перегородками, а иллюзионными декоративными стенами. Просто, проходя к нашему шайному месту, по привычке бросила взгляд из-под очков в зал. Какой-то роковой момент. Магистр сидел не один, а с какой-то неизвестной длинноухой беловолосой девушкой. Эльфийка. Очень и очень красивая эльфийка. Таких красивых девушек мне видеть еще не приходилось. Пара очень мило беседует. Вейтер и неизвестные открыто и радостно улыбаются друг другу. Кажется, ничего не замечая вокруг. Вот девушка кладет свою руку поверх руки своего собеседника, и Вейтер не отнимает свою руку, наоборот, поймав ладошку девушки, начинает неспешно ее гладить кончиками пальцев. Дала знак Шайну подождать меня за столиком, а сама, нацепив не менее радостную улыбку, чем у Нэша и его спутницы, направилась к магистру. И пусть потом Нэш не говорит, что я что-то неправильно поняла, или его опоили любовным зельем. «Шеф, здравствуйте, извините, что прерываю ваше уединение с дамой». Просто возник один срочный рабочий вопрос. «Документы оформлять на новую работницу, или она пока стажируется?» Лицо Нэша превратилось в каменную маску. «Прошу меня извинить, Сен, Альяра. Мне нужно ненадолго отойти и решить рабочий вопрос». «Да, конечно», — мило улыбнулась в ответ девушка, особо на меня и не взглянув. Нэш довольно болезненно взял меня под локоток и увел из ресторана, и уже на улице в стороне от посторонних глаз отчитал. «Ника». Ты практически оскорбила очень уважаемую Цен. Хорошо, что она не поняла твоих намеков. Твои приступы ревности мне приятны, но совершенно ни к чему. И запомни, ты служишь мне, а не я тебе. Если я что-то делаю или говорю, это не обсуждается, не подвергается сомнению, а исполняется. Это все прописано в договоре, но ты регулярно об этом забываешь. Все, иди. Пообедай в другом месте и постарайся больше меня сегодня не злить. «Я его злю? Я?» Нэш развернулся, чтобы уходить. «Ты пойдешь к ней, да? И тебе совсем плевать, что я чувствую, верно?» Поинтересовалась я. Магистр обернулся. «Тебе лучше успокоиться и остыть. Поговорим вечером». И Вейтер ушел. Обратно к Цен. Все время, пока магистр не скрылся за дверями ресторана, мысленно умоляла его вернуться, обнять меня, успокоить, что-то объяснить. Может, я бы даже поверила. Развернулась и побежала прочь от ресторана. Обежала все силы, вкладывая в это действие. Люблю бег. Прочищает голову. Физическая усталость мешает предаваться грустным мыслям. Просто бежать. Быстрее, еще быстрее. Я выбежала из города и мчалась все дальше вперед. В итоге добежала до какого-то леса и на его опушке просто упала в траву, понимая, что не сумею сделать больше ни шага. Повернулась на спину и стала смотреть на проплывающие в ярко-голубом небе белые пушистые облака. Стало легче. Меня отпустило. Жизнь продолжается. А Нэш пусть идет хотя бы вот этим лесом. Не буду больше ничьей игрушкой и не стану ни от кого зависеть. Никаких покровителей. Не получится с учебой в академии, значит, пойду на войну. Если выживу, стану сильнее, но бояться и прогибаться под кого-то больше не стану. «Ника, какая же ты быстрая!» Рядом со мной тяжело дыша опустился на колени Шайн. «Шайнан?» Удивилась я. «Ты как меня нашел? Да еще так быстро!» «Нашел по запаху. А что насчет скорости, когда вышел из города, переуплотился? Правда, пришлось оставить охрану». Далее произошло что-то совсем непонятное. Шайн вдруг зарычал и стал быстро покрываться чешуей. Посмотрел, куда смотрит мальчик. В нашу сторону на скрегах летит, быстро приближаясь, несколько всадников. В руках наездников зажигаются очень опасные боевые заклинания, а одно из них уже летит в нашу сторону – но было запущено слишком рано. Магический заряд попал в трухлявый пень неподалеку. И тот разлетелся на куски, оставив от себя глубокую воронку в земле. Быстро подскочила, закрывая собой ребенка и формируя одновременно защитное и атакующее заклинание. Но Шайн оставаться за моей юбкой не пожелал. Выскочил вперед и прямо на моих глазах превратился в дракона. Дракон из Шайна получился некрупный, но мне, во всяком случае, так кажется, из-за субъективных представлений о драконах. Примерно размером с лошадь. Очень изящный такой дракон. С длинной шеей, узкой вытянутой головой, длинным-предлинным хвостом и не особо длинными лапами. Черные широкие перепончатые крылья, черная спина, голова и хвост, а дальше черный цвет начинает разбавляться синим, брюхо дракона практически голубого цвета. Брюхо я вижу, поскольку Шайн взлетел, направившись в сторону скрегов. В небе завязалась битва. Безумно переживаю за Шайна, не запуская в небо никаких заклинаний, переживая, что могу попасть в мальчика. Эх, сейчас бы сюда моего тролля, с его умением создавать и прицельно запускать во врагов камни. Ничем не могу помочь своему другу, и это меня буквально убивает. Неподалеку от меня с неба упал обугленный вражеский скрэг со всадником. Эти больше не жильцы. Шайн атакует противников черным огнем, что вырывается из его пасти, но, видимо, мальчику надо время для нового огневого удара, поскольку огонь появляется с перерывами. А еще Шайн то и дело набрасывается на скрэгов, пытаясь подрать их когтями и сбросить на землю. Но у тех тоже есть когти, и нападающих осталось семеро. А Шайн один, и я вижу, как мальчика начинают теснить. А дракон и Шайн такой маленький, бедный мой. И тут я чувствую, как в моей руке что-то появляется и твердеет. От удивления едва не выронила проявившийся из ниоткуда посох. А раньше, когда нужен был, ты почему так не проявлялся? Тем не менее, появление посоха восприняла как знамение и решила попробовать нанести удар. Удивительно, но мое заклинание попало точно в скрега противника. И это при том, что птица, в которую я целилась, успела уйти с траектории удара. А значит, именно посох сделал заклинание самонаводящимся. Скрег, в которого я попала, ненадолго вышел из боя. Заклинание дезориентации. Птицу заштормило, и в итоге она упала где-то за лесом. Противники, поняв, что помимо дракона появился еще один опасный элемент, разделились. Ко мне направились двое всадников на скрегах. Птицы расправили когти, хищно распахнули клювы и камнем кинулись с неба вниз. Дракон яростно зарычал и стал пробиваться ко мне, но ему помешали оставшихся 4 скрега. Все происходит очень быстро. Вот птицы летят на меня, я посылаю в них точные удары, но всадники с успехом все отбивают. В какой-то момент я понимаю, что все, поздно. Закрываю голову руками, хотя так все равно не защитишься от смертельно острых и длинных птичьих когтей, надеясь лишь на амулет Нэша, что до сих пор висит у меня на шее. И тут мир расплывается и темнеет. «Что это такое?» – испуганно спрашивает Шайн. «Где мы?» Опускаю руки и оглядываюсь. Шайн снова ребенок, не дракон. И почему-то рядом. Мальчик жмется ближе ко мне, напряженно оглядываясь по сторонам. Вокруг пусто, мрачно и полутьма. «Мы на теневой стороне, не волнуйся. Я слышала, темные маги умеют переходить вот в такое подпространство». Я успокаивающе погладила ребенка по плечу. «Я не умею. Меня такому не учили». «Видимо, ты на инстинктах отправил нас сюда, чтобы избежать опасности». Поискала глазами посох, что бросила на траву перед тем, как закрыться руками. Но его рядом не оказалось. «Что будем делать?» – спросил Шайн. «Я бы предпочла отсидеться здесь, пока опасность не уйдет. Вот только как выйти с теневой стороны?» Говорю как можно более спокойно, чтобы не пугать ребенка. Взяла Шайна за руку и повела прочь от места нападения, в сторону городка. Если удастся вернуться в обычный мир, лучше это сделать в безопасном месте. А вообще тут жутко. Пока шли, чтобы отвлечься, заговорила с Шайном. «Ты такой смелый, так отважно бросился на врагов». «Я же мужчина», – смущенно отмахнулся от меня. «Мужчина». «А я думал, ты будешь бояться, когда увидишь, кого я перевоплощаюсь». «Почему?» «Все боятся. Ну, кроме отца». «На мой взгляд, ты очень симпатичный, изящный дракон. Я скорее тебе завидую, что ты можешь превращаться в кого-то подобного. Я бы не отказался от такой возможности». «Правда? А почему ты назвала мою трансформацию драконом?» «А как правильно? Дракон — это ассоциация. Так называют мифическое существо из моего мира. Возможно, и не такое мифическое». Вспомнила про намеки Лана, про любовь к путешествиям по мирам. Получается, Лан тоже ведь дракон. И наверняка не один такой. Вдруг кто-то из его сородичей заглядывал в мой мир. «Не знаю, как правильно». Мальчик пожал плечами. «Отец не говорит, а мама не может. Я был слишком мал, когда она умерла. И совсем ее не помню». «Понятно». Я крепче сжала руку мальчика в знак поддержки. Мы дошли до городка, а потом и до замка. Ничего не изменилось. Время на теневой стороне будто остановилось. И усталости совсем не чувствуется. Но наверняка времени в реальности прошло немало. Да и про нападение, скорее всего, уже узнали. Нэш, наверное, уже все волосы себе выдрал, пытаясь понять, где его сын и что с ним случилось. Ну или до сих пор сидит в ресторане со своей эльфийкой и воркует, ни о чем не подозревая. А нашу охрану все перебили, желающие тихо уйти напавшие на скрегах. Так, ну давай подумаем, как можно вернуться. Мы засели в комнате мальчика, куда меня пригласил сам Шайн. Я сижу на мохнатом ковре, по-турецки скрестив ноги, а Шайн сел на своей постели. По идее, перенес сюда ты нас, не используя никаких магических формул, символов или жестов. Значит, скорее всего, и для выхода не понадобится ничего подобного. Попробуй очень сильно пожелать оказаться в прежнем мире. Шайн серьезным лицом кивнул, закрыл глаза, нахмурился, сжал кулачки. Какой же он милый. Не получается. Открыв глаза, разочарованно произнес ребенок. Не переживай. Закрой глаза, расслабься, представь, что... Ника. Да. Ты обиделась на отца и поэтому убежала? Медленно, согласно кивнула. Думаю, нет смысла врать мальчику. Все равно почувствует. Я заметил, когда ты входила и выходила из отдельного кабинета, эльфийку. Ты лучше ее. Зря отец вернулся и предпочел ее. Я его не поддерживаю. Фыркнула. Спасибо. И что ты думаешь делать? Думаю уходить с работы. Шайн. Условия моего контракта таковы, что я забуду все, что происходило со мной за время работы. И я понимаю, что это не просто так. И, скорее всего, это нужно, чтобы я никому не смогла рассказать о тебе, когда все обязательства будут сняты. Осторожно произнесла я. Шайн помрачнел. Ты точно решила уходить? Да. Я не хочу, чтобы ты меня забывала. Я тоже этого не хочу, но мне кажется, что будет лучше, чтобы я о тебе не помнила. Мы помолчали. И что? Мы больше вообще никогда не будем общаться? Может, потом? Став старше, однажды найду тебя, надену на себя иллюзию и буду общаться с тобой под другой личиной. Покачал отрицательно головой. Не поможет. Открою сквозь иллюзии. Такая особенность моего магического дара. Но знаешь, у меня есть идея. Я оставлю тебе координаты для магического вестника, и ты сможешь писать мне, пока я буду учиться в академии. Напишешь мне первым, называться не будешь. Просто представиться знакомым из того отрезка жизни, который я помнить не должна. Напишешь, что просто хочешь со мной общаться, поскольку мы были друзьями. Я себя знаю, переписку поддержу. Так что общение продолжим, а если когда-нибудь станет можно, то и встретимся. Хорошо. Мальчик улыбнулся, а потом бросился мне в объятия. Я буду очень-очень скучать. Я тоже, Шайн, я тоже. Обняв ребенка, плачу. К Шайну я неожиданно очень сильно привязалась, и расставаться очень больно. У Шайна, как тот ни пытался, не получилось вывести нас с теневой стороны. В итоге мы просто легли вместе на кровати и болтали обо всем. Никаких потребностей вроде еды или посещения туалетной комнаты мы не испытывали, но в какой-то момент Шайн вдруг уснул, и вскоре меня потянуло в сон. Проснулась я от того, что Бали так привычно пытается мне вылезать лицо. Отпихнула от себя Шаха, и тут поняла, что не в своей комнате лежу в обнимку с Шайном. Над нами нависает мрачный какой-то осунувшийся Нэш, но главное – мы больше не на теневой стороне. Вейтер знаком показал мне, чтобы не будила Шайна и шла за ним. Тихо встала с кровати, укрыла мальчика одеялом. Бали оставила бдить сон ребенка. Последовала за вышедшим из комнаты мужчиной. Честно сказать, я уже не знаю, чего ждать от Вейтера, потому когда меня, стоило нам отойти подальше, взяли в охапку и стали неистово целовать, облегченно перевела дыхание. Похоже, ругать и отчитывать меня не станут ни за что. Отвечаю на поцелуй, но без особого энтузиазма. Поселившаяся в душе обида все отравляет. Уже после были разговоры, выяснения, допросы. Оказалось, что моя охрана все же почти успела, и мое эпичное исчезновение вместе с драконом было замечено. Нападавшие, видя, что расклад поменялся, добыча ушла, на ее место пришли суровые дядьки, решили улететь. Вот только проштрафившимся с моей и Шайной охраной дядечками такой расклад совсем не понравился. Завязался новый бой, но всадники на скрегах посчитали, что им невыгодно долго задерживаться в гостях на землях Айрафе, и попытались улететь. И тогда охрана пошла на крайние меры и уничтожила всех агрессоров одним специальным, очень мощным заклинанием. Опять все было бы глухо, но остался подарок в виде одного товарища, того, кого я подбила. После неудачного приземления тому товарищу не повезло потерять сознание. Очнулся всадник уже в застенках замкового подвала, в специально оборудованной камере. «Нападение было организовано именно на тебя», — поведал мне Нэш, когда мы обедали в столовой. «Специально ждали в засаде, скрывшись в горах, и отслеживали твое перемещение с помощью подаренного агентом браслета с маячком». Я удивленно возрилась на предательский артефакт. «Нет, не думаю, что это генты организовали нападение. Скорее, кому-то удалось скопировать данные браслета. Я сниму функцию отслеживания с артефакта, хоть она и очень удобна». «Удобно не только для своих, но и для чужих», — отметила я. «Выяснили, кто организовал это нападение?» Все утро Нэш не отходил от меня далеко. Тема эльфийки пока забыта. Магистр поморщился. «Нет, заказчик действовал через третьих лиц и остался неизвестен исполнителю. Сейчас будем пытаться раскручивать этот клубок». Мы помолчали. «Значит, вы с Шайноном были на темной стороне», — произнес Нэш задумчиво. «Да», — кивнула в ответ я. «Ника, а откуда такая уверенность, что именно там? Тебя совсем не удивило перевоплощение Шайна и его возможности?» Прищурившись, начал задавать опасные вопросы магистр. «Конечно, удивило. Я бы даже сказала, что превращение Шайна поразило до глубины души. А про возможности темных магов и их особенности мне кое-что рассказывал мастер Кмер», — ответила я осторожно. Нэш недоверчиво хмыкнул, но докапываться не стал, лишь отметил. «Ты слишком долго пробыла на темной стороне. Надо проверить, будет попозже цвет твоей магии. Возможно, изменения стали необратимы». «И что тогда?» «В каком смысле?» «Ты же хочешь, чтобы я стала темным магом?» «Я в этом уже не уверен. Особенно если учесть, как спокойно ты воспринимаешь их магию. Вот только быть твоим учителем я тогда не смогу», — задумчиво произнес магистр. «А как же твои слова про то, что ты хочешь светлую девочку?» — поинтересовалась я. «Так и будет», — твердо ответил мужчина. «А даже если и нет, то ничего страшного». «Даже так? Ну ладно». На миг представила наших совместных с нашим детей. Маленькую очаровательную синеглазую девочку. «Нет, ничего этого не будет. И рада мне еще детей себе представлять». Последующие дни Нэш был занят отловом таинственных агрессоров, что не испугались гнева Айрафе. Ступили на его землю и напали на ценного работника. Буду надеяться, что магистр докопается до правды. А то ходить под постоянным прицелом страшно. Неожиданно нашла свой посох у себя в комнате, аккуратно стоящем в углу. Надо будет чехол купить для артефакта. Заслужил. Погладила древко посоха в знак благодарности. Пока начальник был сильно занят, я работаю как прежде и готовлюсь к разрыву контракта и всему, что за этим последует. Нотариус подготовил документы и предупредил, что я могу себе оставить копию контракта и выписку, что договор прервал свое действие по моему желанию, и были исполнены все штрафные требования. Все. Половина лета пропадает из моей жизни безвозвратно. На память будет наложен неснимаемый блок. По мне, так самое трудное – это наконец сказать все Нэшу. Пока не могу решиться дать бумаги на подпись. Духа не хватает. Представляю, какой мужчина будет злой. Я уже даже не знаю, смогу ли вообще это сделать. Все же обо мне заботятся, защищают, ночами не спят, ища моих обидчиков. Сегодня поздно вечером уставший ветер неожиданно завалился в мою спальню. Пробурчал, что пока никаких интересных новостей нет. Сказал, что соскучился, уже несколько дней у нас ничего не было из-за постоянных разъездов Нэша. И затребовал ласки. Ну, как затребовал. Повалил на кровать и всю зацеловал. Я же ответила неожиданно страстно, словно действительно готова расстаться. И это последний прощальный раз. Нэш, по-моему, не ожидал от меня такой прыти и инициативы. Но позволил проявить фантазию. И я оторвалась по полной. Когда кажется, что все в последний раз, ощущения совсем другие. Все более остро. Вдыхаю запах кожи Вейтера, пытаясь запомнить, какой он на ощупь и на вкус. Память уйдет, но тактильное ощущение забыть трудно. Позже я отправилась в ванну. Нэш планировал присоединиться ко мне позже, но почему-то не пришел. Когда я вся распаренная, напевая под нос какую-то полузабытую мелодию, вернулась в спальню, застала Вейтера за столом, задумчиво изучающего разложенные на столешнице бумаги. Я застыла от ужаса. Совсем забыла убрать документы, подготовленные нотариусом. Да и не ожидала ведь, что Нэш ко мне придет. «Ника, это что такое?» Обманчиво спокойно и холодно поинтересовался Вейтер. «Да, не ожидала, что все произойдет именно так. Но чего уж, значит, все должно было случиться. Я хочу разорвать наш контракт», — Я знаю, что имею на это право». «С чего ты вдруг решил его разорвать?» Поинтересовался Нэш, вставая и став неспешно надвигаться на меня. Я же 5 часов назад решая, стоит ли спасаться бегством или стойко держать оборону. «Это из-за того, что случилось в ресторане?» «Нет. Я просто поняла, что не смогу соответствовать столь высоким требованиям, что обозначены в контракте». Уперлась спиной в дверь ванной, оказавшись в тупике. Бежать некуда. Надо мной нависает голый Вейтер, преградив мне путь к бегству руками, упершись именно стену по бокам от меня. «Это каким же?» «Я не смогу быть послушной и молчаливой». «Да, ты весьма своенравна. Но уверен, у тебя все получится». Мужчина резко, без предупреждения, распахнул нижнюю часть моего халата и также резко и быстро вошел, поднимая мои ноги и закидывая их себе на талию. Я только и успел что охнуть. А Вейтер уже задвигался силой, властно вколачивая себя в меня. «Вейтер!» — кричу возмущенно. Это почти болезненно и вместе с тем так сладко ощущать мужскую силу и страсть. Его власть надо мной и уверенность, что все так будет, как сказал он. «Да!» Очень часто глубоко дышу, позволяя Нэшу делать с собой все, что он пожелает. «Ты будешь послушной девочкой?» Шепчет мужчина мне на ухо, вдруг останавливаясь и замирая во мне. «Только не сейчас. Мне осталось еще чуть-чуть». Пытаясь двигаться сама, но Нэш сжимает меня, не позволяя это сделать. «Да или нет?» «Нет». А я это все-таки сказала. Нэш выходит из меня и, взяв за руку, тащит в ванную. Там затаскивает меня в сравнительно небольшой по сравнению с тем, что стоит в его комнате чан, и сажает к себе на колени, включая воду. Мое тело неудовлетворено, и я инстинктивно жмусь ближе к Вейтеру, которого мне очень не хватает. «Значит, ты все для себя решила?» Интересуется мужчина. «Да». «Подумай, ты все равно без меня не сможешь. На тебя организовывается покушение, ты пока не можешь полноценно себя защитить. У тебя не будет денег покровителя. На 3-й курс ты, может, и перейдешь, но там начнется самый страшный и тяжелый этап для всех, кто учится в нашей академии. И защиты с поддержкой у тебя опять же не будет. А что ты будешь делать с Декваном и ректором, когда они узнают, что ты больше на меня не работаешь?» У меня сразу возник вопрос. «А почему это у меня не будет денег и покровителя?» «Может, будет?» Я ехидно фыркнула про себя. «Пусть тоже поревнует хоть немного». «Никаких покровителей у тебя не будет. Это тебе я обещаю. А значит, и денег тоже». «Я все рассчитала. У меня останутся кое-какие сбережения после разрыва контракта. Мне в банках проценты с хранимых там сумм приличные набежали». «Эти деньги тебе лучше будет поберечь на оплату апартаментов в академии». «Это да. Что-то про академию я совсем забыла». «Ну что, не передумала?» «Нет». «И готова навсегда забыть все, что мы с тобой делали ночами и не только? Забыть Шайна? Мне казалось, что мальчик тебе понравился». Говоря все это, мужчина поднял нас из ванной, вытер полотенцем меня, после чего надел на меня халат и легким шлепком по нижним 90 направил на выход из ванной, став вытираться сам. «А что поделать, если таковы условия контракта?» Вздохнула я, выходя. «Ты все равно без меня не сможешь и очень быстро прибежишь за помощью», произнес Нэш, спустя полминуты выходя из ванной в одном лишь полотенце. Вейтер сел за стол с документами. «Более того, готов поспорить, что уже к началу учебного года ты будешь искать поддержку». «Но к Генту не обратишься, слишком гордая. Зато я буду рядом. Нужный момент, но тогда условия нового контракта станут куда более суровыми. А доказывать мне, что стала послушной и молчаливой, ты будешь у моих ног. И ты действительно ничего не будешь говорить, поскольку твой ротик будет кое-чем занят. Крайний срок, когда ты сдашься, это конец 2-го курса». Говоря все это, магистр берет валяющуюся на столе ручку и начинает подписывать документы на расторжение контракта. «Так быстро?» Я не рассчитывала, что Вейтер так быстро согласится все подписать. Меня накрывает паника. Я в одном халате, ничего не собрано. Как только будет поставлена последняя подпись, я очень быстро перенесусь в академию. Мы же обговорили даже, что можно, а что нельзя взять. Мне нужно собрать вещи. Их соберут специальные люди и переправят сегодня же в академию. Не волнуйся, все вещи и драгоценности останутся при тебе. Будут изъяты любые записи и упоминания о том, как ты здесь работала. Балагур останется твоим. Но с тобой он не будет переправлен. Все равно по академии с животными гулять нельзя. А быть постоянно в заперти или на улице шаху нельзя. Так что твой Балю будет дожидаться и скучать по своей хозяйке здесь. Пока Нэш говорит, я метаюсь по комнате, отыскивая и тут же надевая на себя одежду. Так, оделась, схватила посох, документы, артефакт. Что заменяет здесь банковскую карту? «Ну, вот и все». Нэш поставил последнюю подпись. На лице мужчины грустная улыбка. «Я буду скучать, но остаток лета дам, так и быть, тебе возможность побыть самостоятельной, чтобы ты почувствовала, каково это – быть без помощи. Ты ничего не будешь помнить, а значит, не догадаешься, что я за тобой присматриваю». «Ненавижу». «Я знаю». Мгновенный переход, и я оказываюсь в стенах Академии.